Если тебе хочется провести с кем-то ночь, то кандидатур здесь полным-полно. Я ухожу домой». Он отстранился, резко развернулся и действительно ушел. Через 10 секунд София смогла дышать, а еще через 3 ей в голову ударил гнев. Она бросилась в погоню и настигла Тайлера этажом ниже. «Нет, ты так просто не уйдешь», — прошипела она. «Иди сюда!» София вошла в семейную гостиную и захлопнула за собой дверь. «Кулло! Сукин сын!» Даже сейчас ее голос звучал негромко. София еще владела собой, но Тай не знал, чего ей это стоило. «Ты права», — прервал он, не дав Софии излить накопившийся яд. «Я действительно хватил через край, извини». Эта спокойная просьба заставила Софию забыть гнев. Она готова была заплакать и сдержалась лишь чудовищным усилием воли. «Ты считаешь меня шлюхой только потому, что я отношусь к сексу как мужчина?» «Нет, Иисусе, он не имел этого в виду, просто хотел уязвить ее так же, как она его, и удрать со всех ног. Я сам не знаю, что я думал». «Все было бы в порядке, если бы я сделала вид, что ничего не хочу и позволила тебе соблазнить меня, правда? Но если женщина не притворяется, значит, она дешевая потаскуха». «Нет!» — Тайлер взял ее за руки, пытаясь разобраться в чувствах, которые владели ими обоими. «Ты достала меня, как обычно. Мне не следовало так говорить, надо было помалкивать. Ради бога, не плачь!» «Я не собираюсь плакать». «Вот и хорошо». «Окей, ты красивая, обворожительная и сводишь меня с ума. Но я сумел сдержаться и не дать воли рукам. Ты уже дал им волю. Извини». Он опустил руки по швам. «Извини». «Значит, ты оскорбил меня из трусости». «Послушай, София. Я ухожу домой. Завтра мы начнем работать и забудем о случившемся». «Не думаю». «Значит, я свожу тебя с ума». София слегка толкнула его в грудь и заставила попятиться. «И за это ты дал мне пощечину». «Это было ошибкой. Я уже сказал, что прошу прощения». «Этого мало. Попробуй еще раз». Не успел Тайлер опомниться, как она прильнула к нему. Все остальное довершил инстинкт. Ее губы были горячими, нежными, очень искусными и жадными. К нему прижималось сладострастное, восхитительное женское тело. Позже Тай признался себе, что у него помутился рассудок, словно что-то щелкнуло в голове, сознание отключилось и не смогло помешать взрыву чувственности, вырвавшейся наружу, как пантера из клетки. Сомневаться не приходилось, ее вкус не уступал запаху. Он был таким же пряным, опасным и женственным. Не успев опомниться, Тай прижал ее к себе. На мгновение она обвилась вокруг него, как экзотическая виноградная лоза, а потом отпустила. От лица Тая отхлынула кровь. «Вот тебе!» Она нежно провела пальцем по его нижней губе, а потом отвернулась и открыла дверь. «Черт побери! Подожди минутку!» Тай взял ее за руку и развернул лицом к себе. Он сам не знал, что хочет сделать, но целоваться больше не собирался. Внезапно на лице Софии появилось ошеломленное выражение. Не успел Тайлер открыть рот, как она оттолкнула его и быстро пошла к столу. «Дио! Мадонна! Кто мог это сделать?» И тут он увидел их.